Раздел 3. Руководство и секс. Руководство к сексу на работе относится по-разному. В зависимости от их отношения к сексу выделяют три типа руководителей. Руководители, отрицательно относящиеся к сексу на работе. Этот тип руководителей чаще встречается среди сексуально холодных женщин и ханжей обоего пола по тем или иным причинам, возраст, болезни и прочее, потерявших возможность заниматься прямым сексом. Их можно встретить и среди сексуально закомплексованных мужчин, которые не могут позволить себе интрижку на стороне и становятся нетерпимыми к тем, кто это себе позволяет. Активное участие в борьбе с сексом отвлекает их от решения производственных задач. Учреждение постепенно приходит в упадок. Они это связывают с сексуальной активностью своих сотрудников, тогда как на самом деле все зависит от их неумения наладить производственный процесс. Кстати, гонение на секс способствует его распространению и процветанию. А живое творческое производство само по себе уменьшает сексуальную активность сотрудников. Будем помнить, что у секса имеется только один конкурент – дело. У дела же конкурентов нет. Конечно, секс процветает и на таких производствах. Но те, кто этим все-таки занимается, стараются уйти в глубокое подполье. В таких коллективах процветают интриги, наушничество, а сами руководители все-таки занимаются сексом, но только в его извращенных формах. Такой секс тщательно подготавливается. Раньше кульминацией его являлась разборка на профсоюзном, партийном или производственном собрании. Ярость, с которой набрасывались на провинившегося моралисты и ханжи, позволяла заподозрить, что они при этом получали сексуальное удовлетворение, которого не имели в реальной жизни. И сейчас многие еще тоскуют по старым добрым временам, когда коллективно обсуждались грехи того или иного сотрудника. Некоторые более благородные руководители устраивают такой секс у себя в коллективе и беседуют с провинившимися сотрудниками или один на один, или с небольшой группой ретивых помощников. Удовольствие, с каким они потом об этом рассказывают, их возмущение очень напоминает состояние оргазма. Сейчас такие явления редуцируются, но те, кто хорошо помнит времена застоя, те помнят и ретивых начальников, которые следили за нравственной чистотой коллектива. В армии это были замполиты, которые только тогда и наслаждались своей работой, когда кто-то из жен или любовниц жаловался на их офицеров. Это было гораздо интереснее, чем проводить и организовывать политзанятия. Особенно рьяно этим занимались те руководители, которые в молодости, скорее всего, входили в алкогольно-сексуальную группу. Впоследствии они превращались в ярых ханжей. Если вы хотите быть близки к такому начальнику, докладывайте ему о сексуальной обстановке на производстве. Он всегда найдет время и возможность поощрить вас за усердие. Один из моих подопечных, талантливый инженер, внесший почти 50% рационализаторских предложений и изобретений на своем предприятии, находился на нижней ступени верхнего этажа довольно большой иерархии и с удивлением узнал, что первое лицо в курсе его сексуальных похождений. Больше всего руководителя возмутило, как такой приличный сотрудник, никогда себе ничего не позволявший, вдруг решился на сексуальную связь, да еще и не пытался скрыть эту связь. Кроме того, он обсуждал ее со своими заместителями, от которых мой подопечный узнал об информированности руководителя. Время публичных разборок на эту тему уже прошло. Моему подопечному задержали продвижение по служебной лестнице. Он вынужден был перейти на другое предприятие, где его довольно быстро продвинули. Вот вам и практический результат неприятия сексуальной проблемы. Руководители, нейтрально относящиеся к сексу на работе. Это в основном карьеристы с налаженной семейной и сексуальной жизнью. В своей производственной сфере они ориентированы на дело и в основном заботятся о выпуске продукции. Для них важно, чтобы сексуальные похождения не мешали деятельности их подчиненных, и они заботятся о том, чтобы при желании могли удовлетворить свои сексуальные потребности, если не на территории своего производства, то хотя бы со своими сотрудниками. Я еще раз хочу подчеркнуть, что имею в виду секс со всеми пятью стадиями. Конечно, сама сексуальная стадия скорее происходит за территорией завода, фабрики, больницы или театра. Если это руководители крупного масштаба, то они много внимания уделяют этому фактору. Строят дворцы культуры, стадионы и прочее, выделяют помещения для клубов, следят, чтобы там было много кружков по интересам, чтобы они продуктивно работали. Руководители более мелких предприятий закупают для своих сотрудников на определенное время бассейны, стараются организовывать экскурсии, проводят турпоходы и дискотеки. Они также разрешают своим сотрудникам приводить на эти мероприятия своих знакомых противоположного пола, с которыми сексуальные отношения пока находятся на ранних стадиях. Вдумчивые руководители отметили, что подобная тактика способствует уменьшению текучести кадров и притоку нового пополнения из сексуальных партнеров его хороших в производственном отношении сотрудников. Наше начальство понимает, что следует заботиться об удовлетворении пищевого и оборонительного инстинктов своих сотрудников, поэтому оно разворачивает жилищное строительство, создает сеть буфетов и продовольственных магазинов, но мало кто заботится о том, чтобы создать условия для удовлетворения сексуального инстинкта. Руководители, относящиеся позитивно к сексу на работе, и их коллективы. Это руководители, которые имеют любовниц, любовников на производстве, в зависимости от размаха деятельности руководителя и масштаба производства, предприятие, объединение или вся страна может принять одну из трех форм – курятник, птичий двор и скотный двор. Курятник. Что представляет собой курятник? По этому принципу устроены небольшие, как правило, женские коллективы, во главе которых стоят обычно мужчины-петухи. Там секс доводится до логического завершения и имеет все фазы. Идеаторная стадия здесь достаточно короткая, производственная же для курочек может быть достаточно длинной, пресексуальная стадия короткая, а сексуальная чаще возникает по инициативе петуха. Правда, иногда сексуальную стадию форсирует курочка, так как надеется, что после завершенного секса сможет продвинуться в деловом плане. Самые интересные события здесь происходят в постсексуальной стадии — конфликты, интриги, сплетни и прочее. Иногда дело заканчивается официальным браком главного петуха и курочки, которая нередко и исполняет затем организационные функции. Если это случается, то нередко основным моментом становятся сплетни. Так мне достоверно известен случай, когда муж поварихи одного из роддомов пришел устраивать скандал на почве ревности главному врачу. Посмотреть на скандал сбежался весь курятник, в том числе и акушерка из родильного зала. Скандал, как хороший половой акт, затянулся. Одна из женщин в это время родила ребенка с обвитием пуповины. В родильном зале никого не было. Ребенок задохнулся. Примером также могут быть спортивные женские команды, где тренером работает мужчина-петух, а курочками являются спортсменки. Небольшие магазины, издательства, отделения больниц, театры, банки и прочее. Петух обычно один. Если у него есть заместитель, то он использует курочек только второго сорта. Мне встречались коллективы, столь хорошо отлаженные в этом отношении, что это просто способствовало успеху производственной деятельности. Коллектив рос, появлялись новые отделы или цеха, и курятник превращался в птичий двор. Птичий двор. Сюда следует отнести организации типа школ, институтов, крупных больниц, больших магазинов, банков с филиалами и большими отделами. Возглавляет птичий двор индюк или гусь. Обычно на птичьем дворе производство более или менее однородное. Это институты, крупные театры, киностудии и тому подобное. Здесь имеются курятники, гусятники, индюшатники, утятники и прочее. В каждом подразделении птицы одних пород сексуально общаются друг с другом, но бывают иногда случаи, когда, например, гусь-преподаватель вступает в сексуальные отношения с курочкой-ученицей или гусыня с молодым петушком-учеником. Главный индюк, директор предприятия, нередко содержит гарем. В нем имеется индюшка, которая нередко играет большую роль в решении производственных вопросов, вплоть до распределения материальных средств или кадровых перестановок. Кроме того, в гареме могут быть гусыни и утки гораздо реже, чаще одноразовый индюк использует курочек и более мелкую птицу. Осуждению в таких учреждениях подвергаются связи главного индюка не только с курочками, но и с синичками и прочей мелочью. Здесь могут пожурить гуся, который связался с курочкой. Но связь гуся с синицей подвергается резкому осуждению. Одного заведующего отделением или начальника цеха даже выгнали с работы за то, что он занимался групповым сексом с пьянкой, в которой участвовали санитарки или уборщицы. Формально его выгнали за пьянку на рабочем месте, а фактически — за то, что он позволил себе сексуальную связь с синичкой. Особое возмущение вызывает связь гусыни с молоденьким петушком. Заклюют и защиплют. В этом процессе в основном будут участвовать гусыни старшего возраста и чувство зависти, выдавая ее за благородное негодование по поводу развращения молодежи, хотя часто не ясно, кто кого здесь развращает. Но чаще всего породы все-таки не смешиваются. Об этих связях, в принципе, осведомлен весь коллектив. Многие даже знают сексуальные подробности. В этих сведениях много вымысла, но есть и элементы истины. Все эти отношения находятся в подводной части айсберга. Дело до суда или осуждения общественностью обычно не доходит. Иногда на птичьих дворах устраиваются сексуальные развлечения, игры типа ромашки или белой лошади. Скотный двор. К этой категории относятся крупные производственные объединения, на которых работают тысячи человек. Как правило, здесь имеется множество подразделений не только производственного плана, но и культурно-развлекательного. Дворцы культуры, стадионы, парки отдыха. Нередко вокруг таких предприятий создается инфраструктура районного, а иногда и городского масштаба. Руководитель такого предприятия — тигр, лев, пантера или слон, а чаще боров — является фактическим хозяином всего города или района. В структуру такого скотного двора в качестве отдельных подразделений входили и птичники, и курятники. Сексуальная жизнь, скрытая или почти явная, существенным образом влияла на деятельность всего скотного двора. Истории известны. Целые государства, устроенные по типу скотного двора, где процветал фаворитизм, и слово «фаворитки», «фаворита» нередко значило больше, чем главы государства. Примерно так же были устроены в годы застоя и некоторые отдельные, как было принято тогда говорить, обкомы и горкомы партии. Как рассказывали мне, дело делалось в открытую. Сразу же предлагались квартира, материальное обеспечение и прочие блага. Ну, точь-в-точь, как в «Бесприданнице» Островского. Переживания такой жертвы я описал в своей книге «Алгоритм удачи. Комплекс гадкого утенка». Она имела неосторожность отказаться от предложенных благ и от секса, Так вот, хозяин держал ее по несколько часов в своем кабинете, что произвело большой шум на скотном дворе, и в конце концов изнасиловал, но квартиры и прочих благ не дал, так как в сексуальном плане она оказалась для него неинтересной. Выводов не делаю, думайте сами, как вам поступать в аналогичных случаях. Фаворитизм был развит при дворе Екатерины Великой. Я здесь воспользуюсь описанием скотного двора, взятым из книги Евгеньевой «Любовники Екатерины». За правдоподобие пусть несет ответственность писательница. Кроме того, и Екатерина к судебной ответственности за клевету меня не привлечет. Пикуль в романе «Фаворит» указывал, что у Екатерины было всего 6 любовников до Потемкина. Сколько их было потом, Пикуль не описывает. Хочу обратить ваше внимание, что дольше всех при ней оставались любовники, которые способствовали ей в государственных делах, например, Потемкин. Екатерина не пыталась скрывать от приближенных свою сексуальную жизнь, хотя, несомненно, многое преувеличено молвой. Приемная императрицы была разделена перегородкой, за которой всегда сидел какой-нибудь фаворит. Рядом она вела прием. Вот это деловой подход. Секс в таких случаях занимает минимум времени. Это не то, что ездить по свиданиям. Литвак. До того, как Екатерина II заняла престол, Елизавета заподозрила ее в измене, но Екатерина сумела обольстить всех 3 следователей, граф Шувалов, князь Трубецкой и Бутурлин, и тем самым отвела от себя угрозу. Вот оно, использование секса для решения производственных вопросов. Иногда она и влюблялась. Так Станислав Август Понятовский, король польский, не первый любовник, но первая истинная любовь Екатерины. Однако в деловом отношении он был слабоват и был выслан из Петербурга. Нарышкин был одним из эпизодов. Григорий Орлов помог ей занять престол, но хотел на ней жениться, так как считал, что благодаря качественному сексу он будет держать власть над Екатериной. Но не тут-то было. Екатерина была человеком производственного круга. Когда он стал мешать в делах, его отправили в отставку. Подробнее о нем будет рассказано несколько ниже. Сластолюбивая и развратная, Екатерина меняла любовников ежедневно, а иногда у нее их было несколько, но она сумела использовать их чувства. Фавориты возвели ее на престол, они же избавили ее от ненавистного мужа, проявив при этом большой такт. Она и в дальнейшем себе не изменяла, не забывая о личной выгоде, которая у нее была на первом месте. Она умела извлекать из людей то, что ей было нужно и на что они были способны. У одного брала вместе с любовью ум, у другого — талант, у третьего — военную доблесть, а у четвертого — просто красоту и силу его тела. Идеал. Многие от своего сексуального партнера требуют, чтобы он был радиокомбайном, Литвак. В Западной Европе на Екатерину смотрели как на чудовище разврата, но фаворитизм был в большой моде и в Западной Европе, и там часто государством управляли фавориты и фаворитки. Фавориты гибли, потому что они зарывались, забывали свое место. Так было с фаворитами Екатерины, Орловым, Мамонтовым и другими. А вот Потемкин знал свое место и после отставки как любовника сохранил свои чины и догадался любовь перевести в сотрудничество, вовремя используя свои деловые качества. Те же, кто зарывались, не имели государственного мышления, например, Григорий Орлов. Ему бы начать учиться, раз судьба вознесла его так высоко. Даже став генерал-аншефом, он так ничему и не научился, надеясь, что Екатерина никогда его не бросит, помня его необузданные ласки. Сражение проваливал, а в мирное время не мог навести порядок в войсках, то есть не менялся, и потому до смерти надоел Екатерине. Это, кстати, осознанно или неосознанно учел Потемкин. Он много учился, чтобы пригодиться Екатерине, и когда стал ее любовником, воспользовался случаем в полной мере. По материалам Пикуля, Литвак. Да и после не был сослан. Такое же образование получил и Панин. Васильчиков, полное ничтожество, надоел Екатерине и был выслан. Все осознал, но было поздно. Учли бы это те, кто хочет прожить жизнь за счет красоты и сексуальных способностей, Литвак. Корсаков был дураком. Ланской, его Екатерина полюбила на старости лет, хотя и был намного моложе, все-таки любил ее, она держала Ланского в заперти. Но он единственный из всех не рвался в политику и отказывался от чинов и званий, привязав ее к себе нежностью. «Хочу с тобой выплакать все обиды, которые от других претерпела», — говорила она и даже собиралась выйти за него замуж. Но он был слаб в деловых вопросах, а вскоре умер от непонятной болезни. В общем, минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. 5 месяцев Екатерина не заводила любовников. Стоит рассказать еще об одном фаворите, ибо это поучительно. Это был Мамонов. Он занял слишком высокое положение, влез в политику, но стыдился своего положения фаворита. На свою беду он был очень искренним. Изменяли ей все фавориты, но старались скрыть это. Когда же, влюбившись в молоденькую фрейлину, он рассказал об этом Екатерине, та не выдержала. Дав согласие на свадьбу и сделав дорогие подарки, она отравила его и его невесту. Учтите, те, кто разделяет ложе со своим могущественным начальником. В наши дни ничего не изменилось. Кстати, не стоит заводить интрижки и с любовницами влиятельных людей. Нравы скотного двора не изменились и по сию пору. Литвак. Екатерина смотрела на фаворитизм как на службу отечеству. Но не все фавориты любили такую службу, кроме того, они еще и грызлись друг с другом, так же, как и фаворитки, как жены в гаремах, Литвак. Екатерина не стеснялась писать о своих фаворитах и хвасталась ими, как породистыми собаками или лошадьми. «Я удалила красавца Васильчикова. Он был очень скучен, но он уже замещен. Ах, что за голова у этого человека! Он забавен, как сам дьявол!» Я пытаюсь изложить здесь факты, а не дать моральную оценку. То, что мы часто наблюдаем на работе, не противоречит природе человека, и сколько ни гони природу в дверь, она лезет в окно. И сейчас мы можем наблюдать в нашей жизни все то, что имело место в глубокой древности. Беспорядочные половые связи, сексуальные отношения по типу кровнородственной семьи, а также полунуальной, парной и моногамной. И потому следует так обустроить свою сексуальную жизнь, чтобы она удовлетворяла и полигамии, которая требует смены сексуальных партнеров, и моногамии, которая экономически наиболее выгодна.